Девочка протянула руку и отломила ветку дикой сливы, которая задела о дверцу кабриолета. «Правда, красиво. Что вам напоминает это дерево, склонившееся к дороге? Все белое и кружевное?» — спросила она. «Хм, я не знаю, не думал», — сказал Мэтью. «Ну, конечно же, невесту. Невесту, все в белом, под прелестной кружевной вуалью. Я никогда не видела невесту, но могу вообразить, что именно так она и выглядит. Я не думаю, что когда-нибудь стану невестой. Я такая некрасивая, что никто и никогда не захочет на мне жениться. Ну, может, только иностранный миссионер? Я полагаю, миссионер не должен быть слишком разборчивым. Но я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет белое платье. Это мое представление о вершине земного блаженства. Я так люблю красивое платье. У меня ни разу в жизни не было красивого платья, сколько я себя помню. Но, разумеется, зато есть чего ждать от жизни, правда? А, впрочем, я могу вообразить, что одета великолепно. Сегодня утром, когда я уезжала из приюта, мне было так стыдно, потому что пришлось надеть это ужасное старое платье. Там, понимаете, всем сиротам приходится носить такие. Один торговец из Хоуптауна прошлой зимой пожертвовал приюту 300 ярдов этой ткани. Некоторые говорили, что он просто не смог ее продать, но я предпочитаю верить, что он сделал это от чистого сердца. А вы как думаете? Когда мы сели в поезд, у меня было такое ощущение, будто все смотрят и жалеют меня. Но я тут же взялась за дело и вообразила, что на мне красивейшее платье из бледно-голубого шелка. Потому что, если уж воображаешь, то ведь с тем же успехом можно вообразить что-нибудь стоящее. И большая шляпа, вся в цветах и с покачивающимися перьями, и золотые часики, и тонкие кожаные перчатки, и туфельки. Я сразу почувствовала себя счастливой и наслаждалась этой поездкой на остров всем своим существом. Меня совсем не тошнило на пароходе, и миссис Спенсер тоже не тошнила, хотя обычно ее тошнит. Она сказала, что у нее не было на это времени, потому что надо было следить, чтобы я не свалилась за борт. Она сказала, что в жизни не видела никого, кто бы так крутился, как я. Но если это помогло ей избежать морской болезни, то просто счастье, что я так крутилась, правда? Просто я хотела увидеть все, что можно было увидеть на пароходе, потому что не знала, представится ли еще такой случай. Ах, сколько вишен, и все в цвету! Этот остров — настоящий сад. Я уже его люблю и так рада, что буду здесь жить. Я и раньше слышала, что остров принца Эдуарда — самое красивое место на свете, и часто воображала, что живу здесь, но никогда не предполагала, что буду и в самом деле здесь жить. Восхитительно, когда то, что воображаешь, становится реальностью, правда? Какие странные эти красные дороги. Когда мы сели в поезд в Шарлоттауне и за окнами стали мелькать красные дороги, я спросила миссис Спенсер, почему они красные. А она сказала, что не знает, и чтобы я ради Бога не задавала больше вопросов. Она сказала, что я задала их ей уже, наверное, 1000. Я думаю, что так оно и было, но как же понять разные вещи, если нельзя задавать вопросов? А почему эти дороги красные? Хм, по правде сказать, я не знаю, признался Мэтью. Ну что ж, это еще один вопрос, на который предстоит когда-нибудь найти ответ. Разве не радостно думать, что еще так много всего предстоит узнать? Именно поэтому я рада, что живу. Это такой интересный мир. И он не был бы и в половину таким интересным, если бы мы уже обо всем знали, правда? Тогда не было бы простора для воображения, ведь так? Но, может быть, я слишком много говорю? Мне всегда делают замечания. Может, вы хотите, чтобы я не говорила? Скажите только, и я перестану. Я могу перестать, если захочу, хотя это трудно. Мэтью, к своему большому удивлению, чувствовал себя прекрасно. Как все молчаливые люди, он любил говорунов, если они были готовы говорить, не ожидая, что он будет поддерживать разговор. Но он никогда не предполагал, что общество маленькой девочки может быть таким приятным. Женщины были, безусловно, ужасны, но маленькие девочки еще хуже. Он особенно не любил, когда они пугливо пробирались бочком мимо него, поглядывая искоса, как будто ожидали, что он проглотит их целиком, если они решатся сказать хоть словечко. Таков был аванлейский тип хорошо воспитанной девочки. Но эта веснушчатая чародейка была совсем другая. И хотя для медлительного Мэтью было довольно трудно поспевать за полетом ее мысли, он подумал, что ему, похоже, нравится ее болтовня. Поэтому он сказал, как всегда, робко: «О, говори сколько хочешь, я не против». «Ах, как я рада! Я чувствую, что мы с вами подружимся. Это такое облегчение — говорить, когда хочется, и когда тебе не напоминают, что детей лучше видеть, чем слышать. Мне это говорили миллион раз. И еще смеются надо мной, потому что я употребляю возвышенные слова. Но если у вас возвышенные мысли, то вам приходится употреблять возвышенные слова, чтобы их выразить. Вы согласны?» «Похоже, что это оправданно», — согласился Мэтью. «Миссис Спенсер говорит, что мой язык следовало бы прикрепить посередине, но он прирос и крепко с одного конца. Миссис Спенсер сказала, что место называется «Зеленые мезонины». Я ее расспрашивала о нем. И она сказала, что дом весь окружен деревьями. Я была ужасно рада. Я так люблю деревья. А их совсем не было в приюте. Только несколько несчастных хилых деревьев перед входом за выбеленной оградкой. Они сами выглядели как сироты, эти деревья. Мне всегда хотелось плакать, когда я на них смотрела. Я говорила им: «Ах, вы бедняжки! Если бы вы стояли в большом лесу среди других деревьев, где густой мох и колокольчики росли бы в круг ваших корней, а поблизости шумел ручей, и птички пели бы в ваших ветвях, разве не разрослись бы вы быстро? Но здесь, где вы стоите, вы не можете расти. Я хорошо понимаю, каково вам маленькие деревца. Мне было грустно расставаться с ними сегодня утром. Человек привязывается к подобным вещам, ведь правда? А возле зеленых мезонинов есть ручей? Я забыла спросить об этом миссис Спенсер». «Да, конечно, ручей прямо за нашим двором». «Чудесно! Жить возле ручья всегда было моей мечтой, хотя я никогда не думала, что она сбудется. Мечты не часто сбываются, правда? А разве не чудесно было бы, если бы они всегда сбывались? Но теперь я чувствую себя совершенно счастливой. Я не могу быть совершенно счастливой, потому что... Ну вот какого это цвета? Что вы скажете?» Она перекинула вперед через худенькое плечо одно из длинных блестящих кос и показала Мэтью. Мэтью не привык судить об оттенках дамских локонов, но в этом случае сомнений быть не могло. «Рыжие?» «Да», — сказал он. —